да. Ну что, начинаем собрание. Так, сегодня 7 марта, завтра 8, поэтому я всех женщин поздравляю с 8 марта, который будет завтра. Так что всем вам. Ну что, наше сегодняшнее собрание не менее серьезно, чем прошлое было. Поэтому начнем с чего? Выборы председателей собрания и, пожалуйста, кандидатуры. Выборы председателей собрания и давайте кандидатуры. Ясно, Черемхов. Так, Маглыш. Хорошо, то есть я. Ну, начинаем голосовать. Хватит двоих, наверное. Так. Ну, хорошо, чтобы выбрать, и давайте счетную комиссию. Счетная комиссия у нас, чтобы считать голоса, это Сакюла Юлия, Комарова Татьяна, Ивченко Михаил и Бодрова Саша. Кто за то, чтобы эти четыре человека были счетной комиссией? Голосуем. Ну, верьтесь мне, все честные люди. Вот. Что? Спасибо. Так, теперь, раз счетная комиссия у нас уже есть, давайте будем выбирать председателя собрания. Ну, начну с себя тогда. Кто за Магдаш Александра, чтобы он был председателем собрания? Не-не, давай уже не будем так. Ну, считайте. Быстрее, кто против? Посчитать. Теперь уже нужно корректно все делать. В прошлый раз ошибок наделали. Счетная комиссия, там им... Да-да-да-да-да-да. 126 человек, значит, кворум есть, 126 человек зарегистрировано. Ну, в зале больше, там с родственниками. Так, теперь кто против Александра Магдыша? Ну... Хорошо. Ну, так, теперь кто за Черемхова? Кто за Черемхова? Микрофоном. А, вот. Кто за Виктора Черемхова? Прошу поднять руки. Считали, да? Ну, что получается? Ну, ясно. Ну, значит, председатель собрания Александр Маглыш, прошу любить и жаловать. Так, спасибо. Так, теперь мы выбираем протоколиста. Это очень важная фигура для протокола собрания. Ну, Надежда Кадраева на прошлый раз. Мария Городецкая. Так. И кто еще? Мария Городецкая и Надежда Кадраева, да? Хорошо. Две кандидатуры. Так, кто... Так. Вот Надежда Кадраева. Ну, Надежда Кадраева согласна. В прошлый раз прекрасно отработала. Так. Хорошо. Хорошо, правильно все. Всегда все правильно. Так, давайте голосуем. За Надежду Кадраеву. Кто за то, чтобы она была протоколистом? Ну, ясно. Я думаю, считать бессмысленно, все за Кадраеву. Тут все, остается Надежда Кадраева. Так, теперь... А? Большинство. Ладно, поднимаем, считаем. Хорошо, Нина, правильно. Не, ну давай считаем. Так, протоколист Кадраева. Кто за Кадраеву? Собрание на русском, поэтому... Но одновременно же не может человек писать и на эстонском, и на русском, да? Ну, голосуем. Так. Хорошо, все равно за Кадраеву голосуем. Считаем. Кют? Второй кандидат Кют, да? Да. Так, кто за Кют? Ну, ясно. Меньшинство. Тогда, да. Ну, считайте, сколько для... За Кадраева... Так, Кадраева 94, за Кют... Голос. Кто за Кют, пожалуйста, еще не сосчитали? Ну, ясно. Да, почем? Какая проблема? Ладно, хорошо. Садитесь. Уже нету места, говорит. Хорошо. Ну, все. Понял. Теперь начинаем с главного. Первый вопрос – это представление образцов счета и утверждение методики расчета на оплату наших выкупа земли. Первым у нас идет это расчет. У нас три методики. Мы приняли направление представить. Вот, поэтому первую методику – расчет пропорционально размеру участка, то есть коэффициент, представляет Эдуард Танвель. Им было раздано на руки. Каждый может ознакомиться с этой методикой расчета. Здесь пропорционально выводится по количеству кнопка. Да. Количество сот. Пропадает. От количества соток зависит сумма платежа от общей суммы. У нас, которое роздано товариществу 17 гектаров, из них, значит, минус от 24-4, 7, остальное, значит, вот эти 7 должны быть распределены по коэффициенту 1,4. Это справедливая методика чем? Чем меньше участок, тем меньше она платит за общую площадь. Всем... Это вам решать голосованием. Это было предложено одним из методик. Остальные, вот вторая методика предложит Александр, которая будет по-другому. Всем поровну. Все. Вопросы потом зададим. Хочу добавить вот в методику Эдуарда, там... 1,4. То есть, если у кого-то участок есть 10 соток, тогда общую землю он покупает, ну, 1,4. Коэффициент называется через землю. Да. Для всех участков, для всех земель. Ладно, посмотрим. Микрофон подводит, но мы не подведем. Теперь следующая методика земли, методика расчета. Я предоставил два варианта. Вот как вы видите, там можно разделить все наши 24,2 гектара ровно на количество наших членов. Это получается 4, примерно 4200, потому что при выкупе земля принадлежит Косикене. Мы члены Косикене в равной степени. Ну, понимаете, у нас имущества нету. Вот. Это вторая методика. Теперь третий вариант. Третий вариант можно сделать так, что у нас у каждого человека разные куски земли. Вот разные куски земли. И у кого-то 3 сотки, у кого-то 5 соток, у кого-то 3 участки по 10 соток. Вот. Но общая земля у нас составляет 6,9 гектара. И независимо от того, у кого 20 участков, у кого-то 1 участок, общей землей мы все равно пользуемся в равной степени. В равной степени. И тот, по методике Эдуарда, там тот, кто больше участков имеет, больше доли имеет и в общей земле. Но заплатив больше за общую землю, имея больше участков или больше квадратуры, человек, больше заплатив, не сможет воспользоваться этим правом своим, так как он больше заплатил. Он также ездит по этой дороге, также может один ходить в этот лес, как и тот, у кого 3 сотки. Вот, поэтому я сторонник, конечно, поровну. Да, да, поровну общую землю разделить. А уже при детальной планировке мы будем уточнять. И тогда при продаже общей земли, эта же земля принадлежит Косикене, и при продаже тоже очень легко, вдруг у нас появятся какие-то деньги, мы можем их поровну делить. Или поровну вклад в ремонт дорог и так далее, в социальные детские площадки и так далее и тому подобное. Поэтому поняли, три варианта. Один, чем больше кусок земли, тем больше общая доля. Второй, делим тупо 24 гектара на всех, это где-то 4200. И третий вариант, это каждый свой участок плюс общую землю поровну. Я просто скажу вам, как будет выглядеть, если делим на всех в равных долях, это 4200. Теперь, если мы, вот как я сказал, каждый свой участок, я приведу пример на 10 сотках. У человека 10 соток, да? Он за эту землю платит 2700. И остается 6900. Но я взял, к примеру, 150 членов кооператива. А у нас 180 участков. Поэтому потом, ну, есть куда двигаться в плане товарищей будущих наших. Так вот, 6900, 6,9 гектара, если разделить на 150, это еще плюс 1200. Ну, для каждого одинаковая сумма общей земли прибавляется. И получается на 10 соток 3900. Ну, понимаете, на 10 соток. У кого меньше, того меньше, у кого больше, больше. Но общая земля, цифра одинаковая. Всем будет 1240. Вот. Вот три варианта. Запомните. С чего начнем голосовать? За какого варианта? Какой больше вам там? Да, да, все, понял. Да, тут поправили меня справедливо. Начинаем голосовать. Добрый день, уважаемое собрание. Моя фамилия Людмила. Я представляю интересы Михаила Белицкого, он мне дал доверенность на то, чтобы сегодня отстаивать его право. На сегодня в крепостном департаменте занесено как максимум 100%, то есть 24,5 гектара. Подождите минутку. Подождите. Вы выслушайте вначале. Ни первый, ни третий вариант не может рассматриваться по закону. Здесь вступает в силу закон о землепользовании. И теперь, значит, чтобы вы стали... У вас по списку 157 человек. Значит, вы должны стать пайщиками. То есть у вас пай будет в зависимости от того, поровну для всех. Что это дает? Это дает в будущем вам, когда сделаете детальную планировку, вы правильно сможете оформить документы для того, чтобы свою собственную фотки занести в крепостную книгу. Без этого невозможно ничего сделать. Поэтому только лишь поровну и определить, что это пай за выкуп конкретной земли. Я летом этот под ним канцлером юстиции приеду пиарно. Это будущий наш нотариус, если мы выкупаем землю. И то же самое, вот что сказала Людмила, он тоже мне подтвердил. У нас нету частной собственности. Вот. Поэтому мы все имеем одинаковые права на землю. Громче, микрофон. То есть, понимаете, юридически мы все 57 человек имеем одинаковые права на эту землю, независимо от того, как мы арендовали ее. Вот. Поэтому мы можем так сделать. Как мы решаем проголосовать, но это будет, если мы не выберем этот второй вариант, тогда это может быть нарушение какое-то. Возможно, не знаю. Вот. Но все решает у нас высший орган Косякин, это общее собрание. Поэтому что, как двигаемся дальше? Дорогие товарищи, если законно только второй вариант, зачем голосовать, я не понимаю. Я почему три варианта? Потому что мы направление. У нас три идеи было, и мы три идеи этих вынесли на голосование, да. Вот поэтому три. Никто. Во-первых, для меня удивительно, что проект предложений не был передан до собрания. Мы сейчас ознакомимся с ним вот сейчас, в настоящее время. Вот это непонятно. Второй момент для меня. Для меня второй момент непонятно. Сейчас мы голосуем. Сейчас мы. Да нет, это здесь Wi-Fi, ребята. Сейчас мы голосуем за то, что у кого 5 соток или 10 соток платят одинаковую сумму. Да? Вас всех устраивает это? Вы что, сейчас согласитесь за всех должников заплатить? Конечно, да. Бред какой-то. Володя, что ты предлагаешь? Потом вы увидите, потом. Как это потом? Вы не решите за 40 лет эту проблему. А хотите? Ну вот, извините. Ну 40 лет, как я расстался больше с землей? А кто будет выкупать землю, вот кто должники действительно? Вот эти пустые участки. Мы будем платить за нее? Сейчас. Нет, должники вообще по закону, по уставу, по договору. Если должник не платит, правление его исключает из членов товарищества. И земля передается тем, кто хочет взять эту землю. В первую очередь это члены кооператива имеют преимущественное право, потом, как мы обсуждали направление, это будут те люди, которых знают члены товарищества нашего, чтобы лишние люди не пришли, чужие не пришли, да, условно так. Вот так будет. Никто не будет чужую землю выкупать. Для этого будет еще раз проведена такая ревизия участков. Ну, и спорных участков не так много. И у нас по карте где-то около 180 участков. Но кто-то объединял. Вот поэтому мы выясним, сколько у нас еще пустых участков во время выкупа земли. И на следующем собрании, условно через месяц, предоставим, скажем, вот там условно у нас 100, там 30 человек выкупают, у нас остается еще там 30 или 40 участков свободных. Будут названы адреса и ЛК эти, ну кто не выкупает. И тогда общим же собранием и решим, как мы будем, что делать с этим участком, потому что кто-то платил аренду за один участок, а хочет выкупить 2, 3, хоть 4 член товарищества. Найдутся, вы не будете, не говорите за всех, товарищ, садитесь, я вас понял, вы не будете. Есть другие, которые готовы выкупить. У нас есть человек здесь один, его Вячеслав зовут, забыл фамилию, у него то ли 6, то ли 5 участков, и хорошо себя чувствует. Не, ну вот, вот по закону как бы одна сумма, наш менталитет это не мог понять. Поэтому я предлагаю... Выступила у нас... Скажите, пожалуйста, а почему так получилось, что вот которые участки до нас выкупали, они выкупали каждый свой, а потом остальные делили поровну, общую площадь? И у них, подождите минутку, и у них все получилось законно. Почему вы говорите, что у нас будет незаконно тогда? Сколько кто-то захочет построить дачу, кто-то еще что-то. А для того, чтобы построить на дачном участке, это минимум 10-13 соток нужно. И они останутся до конца дней своих иметь только общее имущество на юридическом лице. Вы знаете, самое главное, чтобы вы приняли решение. А методика расчета должна быть принята вами. А остальное, что потом, будет решать законность власти. Но и эту методику применяли, и ту другую применяли. Вы сами для себя выберите, которая вам подходит. А остальное исключите. Не поймешь, а надо думать. Нету такого законного и незаконного. Мы являемся вот здесь на собрании законом для себя. Как мы будем делить выкуп, так и будет. Другого не дано. Общее собрание решает это. Общее. И так покупали землю, и так покупали землю. Как вы решите, так и будем выкупать. Вы знаете, у нас устав такой, общее собрание большинством голосов решает, как мы будем выкупать. Подождите, извините, вы говорите, что устав, на прошлом собрании мы этот устав аннулировали. Закон регулирует эти все положения. Дать юристу. Закон для всех, но этот закон не касается нашего собрания. Собрание мы должны принять. Как мы будем оплатить? Одну минуту. Послушайте, девушка сказала очень хорошо. Но дело в том, что в любых кооперативах пайщик имеет право иметь маленькую долю или большую долю. Не имеет разницы в сколько, в каких паях. Поэтому в равных паях мы не обязаны выкупать землю. Извините, да? У одного большой пай, у второго маленький пай. Эти паи складываются все в 100%. Так что, дама, вы немножко нам тут запутали все. Но ему поступает на счет деньги постоянно, что он должен платить в МУГА земельный налог там, где построен детский сад. Они сейчас пишут, отказываются от города Магда. Это мыслимая часть, которая принадлежит кооперативу. Вот и все. А как вы решите, это вас... Как мы решим, а что нас в дальнейшем ждет от нашего общения? Что мы получим от наших соседей? Какая разница? Что мы в итоге получим? Одно и то же, и мы тоже разные. Где-то... Извиняюсь. Почитай по форму. В общем, предложение, я не знаю, как кто считает, равно или неравно. Я считаю, что надо выкупать свои сотки, которые вы имеете, и которые, за которые вы платили деньги. Не в равной доле со всеми поделить. А я считаю, у кого сколько соток, тот должен выкупать свои сотки. А потом это промерить, потом каждого просто выбрать какой-то день, договориться, чтобы у всех промерили свои сотки. Приедет один, хорошо, но должен вообще, я считаю, что должен быть один независимый человек, который это внесет все эти участки до детальной планировки, до детальной. Но зато каждый человек будет знать, сколько у него соток. Если он захочет еще себе что-то, будет возможность добрать какие-то сотки, пожалуйста, тогда у нас мыслимая часть это будет меньше, уменьшаться. И это будет, и вот это, я считаю, будет правильно. Потому что если мы сейчас поделим все по... Получится, мы тогда, скажем так, да, кто-то вообще не платил, а кто-то платил в два раза больше. Теперь решать нам. Мы можем обсуждать это до вечера. Закончится время, разойдемся, ничего не примем. Поэтому давайте проголосуем. Все уже все поняли примерно, я понял. Я так понял, что всем все взять шарик нравится всем. Вот. Поэтому начнем голосовать по поводу последней. Вот после того, как мы выкупим землю на кооператив «Березка» наш, будет ли там в кадастре написано, что, допустим, участок номер 10 принадлежит моя фамилия, участок номер 11 такой-то? Я хочу вам сказать, чтобы вы четко поняли, покупает землю не мы, не кто-то Петров Сидоров, покупает Касикене, и земля будет принадлежать Касикене до тех пор, пока мы ее не сделаем детальную планировку и не раздадим собственность, поняли? А уже кто больше за свои сотки заплатит, кто ухаживал за своей землей, он, конечно же, ее хочет получить, именно ее потом. И тогда уже при детальной планировке мы так детально будем делать, как мы выкупали. Не поровну делить, а как выкупали. А общая земля уже будет в равных долях. Только вопрос сейчас зависит, как мы общую землю выкупим. То ли по коэффициенту, чем больше участок, тем больше доля в общей земле, то ли, как я предложил, свои участки и на 157 делим общую землю в равных долях. Общая земля в равных, потому что там и дороги, и так далее. Поэтому начинаем голосовать. Все. И так приготовиться считать. Теперь, кто за то, по мере, как представляли мы методики, так и начнем голосовать. Кто за методику Эдуарда, где общая земля, чем больше участок, тем больше доля в общей земле. Кто за эту методику? Поднять руки. Первый. Пять человек. Тут Юль, уже считать нечего. Пять человек, видно сразу. Шесть. Теперь методика, которую предложил представитель нашего, юрист, это когда мы всю землю просто делим, не учитывая общее, не общее, делим на количество членов товарищества. Кто за это? Ну так, все, это же особое мнение. Таня, ты хочешь? Мы посчитали, 1, 2, 3, 4. Сейчас. Теперь третья позиция, которую вот за которую как бы и я агитировал. Мы выкупаем свои участки плюс общая земля поровну на количество этих. Все, кто за? Ну, ясно, понял. Все. Даже считать не надо. Считаем. Не-не-не-не, считаем. Да-да-да-да. Считаем, обязательно считаем. Обязательно считаем, да. Слава Богу, проголосовали про методики. Теперь... Вот вопрос Вилли задал. При детальной планировке уже будем нарезать земли так каждому, кто сколько соток выкупил, столько ему по детальной планировке согласно платежным документам и нарежем его участок. Поэтому просьба, вот уже парень говорил, что надо корректно замерить свои участки, чтобы не было, как мы аренду, участок 10 соток, человек платит за 6. Потому что мы уже обсуждали это направление. Детальная планировка будет длиться минимум там 2 года, а то и больше. Там сестра... От полтора до трех. Да, от полтора до трех. И через 3 года уже правление будет продавать тем, кто смухлевал условно на 3-4 сотки, уже по рыночной цене, не по 2,70. Есть коррекция. Коррекция это примерно 1-2 сотки, если ошиблись, нет проблем. Поэтому, пожалуйста, ответственно к этому отнестись с замером и в заявлении писать, кто сколько выкупает своей земли. Потому что у нас 7 гектаров общей земли. Каждый может взять себе немножко этого леса, свою рощу березовую иметь. Почему нет? Это прекрасно, на мой взгляд. Не только грядками жив человек, правильно? Еще и березовый сок попить хочется. Ну, все. Особое мнение. Хорошо. Наши гости... У Казукина нету общей земли. По данным крепостного департамента, только 24,2 гектара земли, которая является доходной. У Казукина нет распределения между... Считать по соткам, это на сегодня не актуально, потому что у Казукина этих соток даже нету. У вас ничего нету. Постройки, которые сделаны, они сделаны, не зарегистрированы, нигде даже как вала сомок, как владение имуществом. Поэтому я считаю, если впоследствии детальная планировка, когда будет... рассматриваться и не разделят и не занесут вот эти сотки ваши, то правление, которое сегодня предложило этот вариант, берет на себя ответственность. Я хочу сказать из истории СИСТа. У них тоже они делали, и я с членом правления СИСТа, Ирина такая, она меня очень много консультировала. Да, при детальной планировке. И если вы посмотрите детальную планировку СИСТа, там все участки разные. И они точно так же выкупали свои участки, плюс общую землю делили. И детальную планировку провели успешно, и она завершена. Не обязательно там какие-то проблемы будут. Вот, поэтому хочу немножко успокоить вас. Детальная планировка, вот как Виктор с геодезией хорошо связан, это член правления наш новый. Детальную планировку мы будем делать по факту. И не то, что кто-то там что-то как-то нарежет и так далее. Вот. Детальная планировка сколько знает? От полтора до трех евро за квадратный метр детальная планировка. То есть на детальную планировку, чтобы это с нами перешло, нам еще нужно будет, наверное, собирать деньги. Или если у нас будет много пустых, возможно, нам не надо. Продадим уже другим людям пустые участки и на эти уже сделаем детальную планировку. Но главное нам одно, вы землю на хозяевами. Будем хозяевами, и тогда будем уже решать там вопросы эти. Проще, чем мы сейчас запорим, купим. Ладно. У меня 16 Да. Уже селенок нет, денежек тоже нет. Могу я как 10 допустим? Сначала что? Вот поступил вопрос. Но это мы будем, наверное, вот у женщины 16 соток. Сил нету, денег нету. 16 соток. Можем разделить ваш участок условно на два участка по 8. И 8 вам, 8 вы кому-то уступаете. Вот Игорь Мугомяя ходит, он, ему нужна земля, бегает, хотя уже не член товарищества. Ладно, этот вопрос обсудили, идем дальше. Теперь, после выкупа земли, надеюсь, мы выкупим землю. Мы ходатайствовали о продлении сроков сбора денег. И на словах Ляхми нам пообещала, что проблем не будет с продлением сроков. И вот смотрите, наступает момент. Мы выкупили землю, а люди, к сожалению, или смертны, или планы меняют, хотят продать, ну, выйти из товарищества, потому что продать не могут, да? А уже внесли свои деньги в выкуп земли. Теперь, это очень важно. Человек, вот сейчас, когда мы арендуем, один пишет заявление «я ухожу», другой пишет «я захожу» и получает, отдает тот участок, на котором, ну, ухаживал за которым, а другой входит, берет этот. Так вот, после выкупа земли, когда один человек хочет выйти из товарищества, и вместо него заходит другой, то вместе с его участком переходит к новому владельцу и его доля в общей земле. Ну, поняли? И так что он ушел со своего участка, а в общей остался. Нет, все, уходя, уходи. То есть две этих строчки переходят к новому. Не владельцу, а члену товарищества. Это, чтобы понимали, так будет. Далее. Следующий у нас идет обмер земле. Ну, вот третий пункт у нас обмер земле по карте Маами. Вспомогательное, что люди могут не бегать с клетками. Есть еще вариант в интернете. И это представит Любовь Комарова и представит что-то еще. Счета, например. Все, сейчас. Добрый вечер, добрый день, уважаемые члены КАП. Вот такой микрофон у нас сегодня, но зато у нас работает проектор. Не бывает худо без добра. Теперь посмотрите, в Маамите есть такой хороший инструмент, ну, конечно, он дает погрешности, но тем не менее, я беру любой участок, у меня здесь всем виден курсор, вот у меня такой, я специально сделала такой курсор, чтобы его было хорошо видно. Теперь посмотрите направо, пожалуйста, линеечка. Берем линеечку и выставляем вторую позицию, площадь. Берем свой участок. Каждый хорошо знает, где проходят границы его участка, где ключевые точки стоят. Я беру просто сейчас для примера, я даже не знаю, чей это участок у меня. И, например, выставляем точки. Вот у нас одна точка, и мы пошли промерять. Здесь граница проходит, здесь. Мы выставляем точки, зашли в лес, у нас там, допустим, забор проходит. Мы вымеряем свой забор. Вот так свой участок. Тут даже можно выставлять много точек можно выставлять. Вот такой получился участок. Доводим курсор к первой точке, которую ставили. И тогда замыкается контур, и посмотрите, вот такая площадь, да, получается, вот столько квадратных метров. После того, как вы вот таким образом свой участок промерили, вы можете это распечатать. Ниже линеечки есть у нас такой инструмент принтер. Клик на него, и мы берем PDF-файл. Вот тогда, когда нужно говорить, тогда вот микрофон не говорит. Я со своим тихим голосом, конечно, не смогу на весь зал. Надеюсь, что все слышат сейчас меня. Здесь в первой строке вы выбираете вот масштаб. И дальше пишите свою фамилию. Можно ЛК участка написать. И все. И печать. И PDF-файл у вас будет назван вашим именем, ваш номер участка и вот эти границы. Сейчас я PDF, так, как это выглядит PDF. Вот таким образом на карте местности будет ваш участок. И здесь вот наверху, где сейчас у меня, здесь будет тогда ваше имя и номер вашего участка. ЛК-151, к примеру. Вот таким образом можно промерить. Те, кто достаточно хорошо дружит с компьютером, да, может это сделать сам. Ну, а тем, кто постарше и не мог этого сделать сами, скорее всего, ну, нам придется оказывать какую-то помощь. И есть очень сложные участки, где надо вставлять очень много. Вот там, конечно, нужно на большом экране. Сейчас вы меня слышите без этого? Ну, тогда будем бороться с микрофоном. И вот у кого очень сложный рельеф, и, конечно, может быть, нужно сделать все-таки какое-то измерение на местности, потому что, ну, погрешность будет велика. Это все, что я хотела, поэтому... А вот таким образом промерим достаточно простые участки с простым рельефом. Спасибо за внимание. А, да, покажу, конечно, да. Да. Мамит. Да, можете прям PDF прислать. Да. Вот адрес. Мамит. Дальше посмотрите. Вот сюда, видите, где я показываю мышку? Сюда. Теперь вот, смотрите, курсор. Сюда. И дальше на карте находите наши березки. Ну, тут просто увеличение масштаба. И когда вы это место нашли, вот здесь, справа, где сейчас курсор находится в виде руки, вот эта линеечка, вот этот инструмент как раз-таки измеряет местность. Обязательно вторую позицию выставить радиоточку вот эту. Все, можно мерить. Еще раз повторить этот путь или... Еще раз. Но те, кто... Хорошо. Теперь смотрите, вот эта позиция. Смотрите, где курсор находится. Мамить геопортал. Геопортал. Так слышно? Да. Давайте. Точно. Отлично. Вот так лучше стало. Вот так лучше стало, потому что тогда нужно резкость настроить. Лучше стало на компьютере. Вот эта позиция первая. Справа там одна колонка, первая позиция, идем туда. И здесь теперь сверху Ава Эстикарт. Вот сюда идем. И вот здесь уже ищем свою местность, нашу местность березки. Увеличением масштаба. Все, спасибо за внимание. Так, ну что, программу почти исчерпали. Переходим к такому довольно-таки четвертым пункт у нас, как вы знаете, у нас так, и образовалась инициативная группа. Я сам в Фейсбуке нету, но там уже пошли объявления. И вот инициативная группа решила внести в повестку дня свои там какие-то вопросы. Вот. Я не хочу освежить... А? Это четвертый. У нас идет сейчас проект устава. Сегодня нет проекта устава, да? А, еще... Так, четвертый пункт, точно. О, Господи, опять... Выбор уполномоченного. Да, теперь четвертый. Ясно. Просто в этой нету, извиняюсь, перед собранием, что волнуюсь. Теперь давайте четвертый пункт. Знаете, при выкупе земли, если мы выкупаем землю, вот, есть предложение правления выбирать уполномоченных на сделку. Один вариант – это председатель или два члена правления. Второй вариант, если председатель по каким-то причинам отсутствует, три члена правления. Вот. И выбор уполномоченного. Да, и в сумме это надо выбрать четыре человека. Председателя и три члена правления. Вот. Но участвовать будут только трое в подписании. Вот, теперь предлагаем. А, в принципе, Виктор, давай. Это же твой вопрос, что я за него рассказываю. Выходи. Давайте. Да. Да, вопрос Виктор Черемхов должен осветить. Вот я ему передаю. А он член правления? Да. В последнем собрании выбрали его членом правления. Человек добавили. Виктор Черемхов, Евгений Шарап, Михаил Ивченко и Юлия Сакюла. Их, правда, еще нету в Б-карте. Людмила, давайте пусть Виктор представит четвертый пункт, потом перейдем. Ну ладно, тогда представил я. Это все. Хорошо. Ладно. Да, формально, пока он в БК. Формально, пока в Б-карте их нету, потому что с протоколом чуть-чуть затянули. Их в Б-карте пока нету. Формально они не члены. Оп, утвердила. Хорошо, у нас два юриста. Не будешь говорить, что в прошлом собрании утвердили членов правления, но они еще не в Б-карте, они имеют право приступать к обязанности. У нас находится юрист горуправы, официальная должность занимает, дадим ему слово, пусть он этот спорный вопрос нам разъяснит. Алло. День добрый. Насчет члена правления, правления могу сказать такое, что это решение вступает в силу с приема. Это не имеет значения, что эти члены правления, которые были выбраны в прошлый раз, что они еще нет Б-карточки. Эта Б-карточка важен для третьих лиц, не внутренних связях. Ну, все поняли, что Б-карта это для третьих лиц, для наших внутренних дел они уже являются членами. Еще другое мнение? Ладно, тогда хватит. У нас сейчас очень важный момент. Мы должны к 30 числу иметь на счете минимум 60 требуемой суммы. Это условие фактически поставлено нам, поставлено полностью в лице. Который нам сказал, если вы 1 апреля будете иметь на счете 60% от требуемой суммы выкупа земли, то мы вам предоставим 2 месяца для сбора денег, чтобы закончить эту процедуру. То есть у нас остается 3 недели. То, что мы сейчас приняли методику расчета, на собрании это большой плюс. Теперь надо консолидироваться и провести эту операцию максимально в короткие сроки. Поэтому к вам просьба. Все, кто знает своих соседей, у кого нет еще данных здесь, быстро собрать людей и всю эту информацию представить Любе Комаровой, чтобы мы могли завершить эту сделку. Иначе, если мы не соберем деньги, с нами Волос вообще не захочет разговаривать. Если мы не можем ничего сделать, с нами никто не будет считаться. И мы пойдем на аукцион. Вот такая ситуация складывается сейчас. Поэтому мы... Ладно, что-то есть? Все есть. Все есть, все подготовлено. Люба Комарова всю эту информацию выдаст при первом требовании. Теперь, что касается выбора уполномоченных. Мы все хотим спокойно спать, не переживать за наши деньги. Поэтому в понедельник члены правления едут в банк. Не перебивайте, послушайте. Я говорю об условиях, при которых эти деньги не могут никуда уйти без нашего контроля. Поэтому нужны уполномоченные. Первый человек – это председатель. Второй человек – это может быть секретарь. Третий человек – это хотя бы председатель ревизионной комиссии, человек ответственный. И четвертый человек, это, пожалуйста, ну на ваше усмотрение. Кому вы доверяете из членов правления, пожалуйста, вносите свои предложения. Тогда сделка будет акцептирована в том случае, если эти люди поставят свои подписи под этой сделкой. То есть без этих людей ни один человек... Без этих людей сделка не будет завершена. Я четвертого человека предлагаю Татьяну Комарову. Она занимается нашими бухгалтерией, провела сумасшедшую работу по счетам. Вот, поэтому, Татьяна, ты не хочешь? Членов семьи нельзя вам. Нет, член товарищества. Татьяна Комарова, член товарищества. Член семьи. Какой семьи? Мафии, что ли? Нет. Любовь Комарова – это член правления. Она как родственник члена товарищества. А Татьяна Комарова – это нормально? Давайте выберем независимого. А, нет, так человека. Думаем. Так Виктора Черемхова, да и все. Виктора Черемхова, тогда сразу списком. Черемхов, Надежда Кадраева, Маргарита Житникова-Снопковская, Александр Магдаш. Акта ревизионной комиссии, что она выбрана председателем. Будет выбран... Ну вот возражение против... Три человека в ревизионной комиссии у нас. Людмила Шейнова, Надежда Панякова, Маргарита Житникова-Снопковская. Девочки, скажите сейчас, вы проводили выборы председателя ревизионной комиссии? Пока еще нет. Пока нет, поэтому Маргарита Житникова-Снопковская как председатель ревизионной комиссии в этот список вот, ну, не проходит. проголосуем за это, будет или нет? Нет, я за Мария. Людмила Шейнова от ревизионной комиссии, мое предложение. Ладно, давайте из ревизионной комиссии. Обязательно кто-то должен с ревизионной комиссии быть. У нас три человека. Людмила Шейнова, Маргарита Житикова-Снопковская и Надежда. Давайте, Маргарита, встаньте, я вас предлагаю. Голосуем за Маргариту. Кто за Маргариту, чтобы она участвовала в сделке? Считаем. Этому человеку можно доверять. Конечно. Наша инициативная группа доверяет ей 100%. Отлично. Да. Потому что у многих скрытая информация. Точно. Подождите, тут в сделке могут участвовать только те лица, которые находятся в Б-карте. Спорьте, как хотите. Послушайте, да, Виктор, спасибо. Спасибо, а все на меня пойдет. Претензии от Эдуарда будут ко мне, что я плохо веду собрание. Поэтому, что тут париться, в Б-карте трое. Маглыш, Комарова, Тангель. Все, думать нечего. Когда новые войдут, тогда будем. И я предлагаю Черемхова еще четвертым. Все. Все, больше и не будем париться здесь. Кто за Черемхова? И все. Ну, большинство. Давайте, кто против? Кто против Черемхова? Кто против Черемхова? Ну нету, все, тогда. Кто воздержался? Так, трое против Черемхова, четверо против Черемхова. Кто воздержался? Пять против Черемхова, хорошо. Кто воздержался? Да, раз, два, три, ну все, пять против, остались остальные за. Ну определились мы с четверкой, то есть один председатель, два члена правления. Если председатель по каким-то причинам отсутствует, тогда три члена правления, все. О, так. Я хотела уточнить, какую сумму и за что мы должны перевести. Конкретно за свой давайте. Участок. Давайте. До 30 числа конкретно за свой участок. Так, конкретно за свой участок плюс общая земля. Если мы это предоставит общую землю, мы вычислим в зависимости, уточним члены товарищества. Вот. У нас. Ее выдаст Любовь Комарова, она отвечает за бухгалтерию и накладные. Все будут платить на основании счетов. Счета будут разосланы или электронной почтой, или мы приняли решение, вот сейчас можно подумать, или заказным письмом каждому члену товарищества, или обычной почтой. Вот. Ну, не у всех электронная. Да, нет, у кого электронная почта есть, всем электронной почтой счета разойдутся, но есть такие люди, у которых нету, и там человек 50 у нас. Им мы будем отсылать счета по обычной почте. По обычной. Если по обычной не доходит, отсылаем следующий этап, человек не получил, и заказным письмом, все. И на основании счетов, которые выставит бухгалтерия, у нас сейчас уже есть бухгалтерия, вот и будете платить. Там примерно общая земля, если я посчитал на 150 человек, это 240. Но у нас 180 участков. Мы можем условно взять сумму там, я не знаю. Ну, сейчас 157 у нас по последним спискам. Но это еще 1100 условно общая земля. Это будет одна цифра для всех. А если у одного товарища три участка, он будет платить? Да, общая земля, да, на всех, на членов. Да, хоть три, хоть не три. Да, да, за свои... За свою землю он платит больше, он и в аренду больше платил. А общей землей он дорогой также пользуется, как те, кто ничего не имеет, хоть одну сотку. Но мы уже приняли это, уже поздно спорить. Уже все, хватит. Можно поспорить уже после... Мы это уже проехали. Пожалуйста, попозже. Все. Все, хватит, хватит. Это не клуб дискуссии. Идем дальше. Пятый вопрос. Все, уже закончили с этим. Пятый вопрос. Переход... Для нас очень выгодно. Простите, но получается, что утаяно, да? Сначала было сказано, что на 150, а теперь оказывается у кого-то 3 уже меньше. Так я раздал вам специально. Это как то учиться. Вот это правильно было, что по процентам. Но уже все проголосовали. Проголосовали. Теперь переходим. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Уже. Пятый вопрос. У кого один участок может купить, прикупить себе внутри кооператива еще 2 и удовлетворен. Так, теперь пятый вопрос. Самый грустный такой. У нас вот возникли трения внутри товарищества и возникла инициативная группа. И она ходатайствовала о внесении в повестку дня. Вот вопросы еще, чтобы голосовать. И все сделано было по закону. После вывески повестки дня в течение 3 дней они то есть наклеили свои объявления и на косяки прислали свои вот эти требования. Поэтому я лидеру, одному из лидеров инициативной группы передаю слово. Извиняюсь, но значит получилась такая ситуация. Я вмешалась. Инна Рукасикина. Если бы я не вмешалась, меня точно не было. И в работе мне не нравится эта работа, потому что списки составлены неправильно. Я помогала эти списки составлять. 65 человек, которые я делала лично, они мои списки убраны, оставлены старые. То есть все некорректно. И есть тоже люди, которые меня поддерживают, там более 30 человек. Каждый пускай тоже выскажется. О чем речь? Если б я не организовала эту работу, я не знаю, чем бы это закончилось. Как люди без пинка не работали, вот и все. Будет ли кто-то говорить? Выскажешь? Да. Я даю слово. С которым я советовалась. Александр в курсе. Я прошу прощения, что вы вначале успокоитесь, почему так получилось. Ко мне пришли инициативная группа 25 февраля. Их было 8 человек, пришли и сказали, что нам делать. У нас не назначается собрание. У нас сроки поджимают. У нас уже есть письмо. Мы зашли в Яляхма-Вальт, есть у вас там страница. И там есть ЛДУ, такой проект, на котором должны рассматривать 12 марта о том, что у вас вы выкупаете землю за 632 тысячи, и что 1 марта прекращается ваш арендный договор. Это решение было принято в 2018 году. В 2018 году непонятным причинам немножко не успели, не посмотрели и не ходатайствовали об изменении 2 пунктов. Что не валовалицус назначает стоимость вашей земли, а все-таки, чтобы ее приравняли к экспертизе, которую будет сделать государственный эксперт и вынесет стоимость, определить стоимость этой земли. Они не успели в свое время, ничего не написали. В этом году тоже 26 февраля я им открыла это предложение, сказала, вам срочно нужно написать ходатайство, что вы не успеваете, и попросить членов воли КОГУ изменить 3-4 пункт повестки. В 3-м пункте стоит, что продается, что прекращается договор с 1 апреля, и Ярельмакс вам не дают. Это 3-й пункт. И 4-й пункт, что значит отменяются решения, те, которые были приняты 13 декабря 2018 года. Я эту бумагу составила. Инна приехала, я ее отдала. И попросила отправить, чтобы все-таки воле КОГУ за 3 дня можно отправлять какие-то документы. Они обязательно обязаны их рассмотреть. И вчера, конечно, пускай Инна сама расскажет, я при этом не присутствовала, какая была каша до тех пор, пока в 5 часов, когда уже работали Яляхна Леновалицус, уже закончил Валовалицус, была отправлена бумага. Но я точно не знаю, отправили или нет. Ну, в таком случае я хочу увидеть, что действительно наше письмо, что мы направление там писали, отправлено. Я этой информации не получила. Со слов я не верю. Я уже на словах ничему не верю. Покажите, перешлите мне на e-mail. Когда, какие письма были отправлены и куда? Так, кто еще хочет высказаться? Когда вы делаете собрание, это нормально? Когда вы делаете собрание, вы не только учтем. Обязательно исправимся, и в следующее собрание будем поступать, как вы предложили. И еще у меня предложение, я здесь оставила, как да. Корректно поставить счете. Когда нужно поставить конкретно, я здесь по-эстонски написала. Пожалуйста, поставьте. Это касается переведу. Я на русском языке скажу, что это. Да, на русском языке скажу, что конкретно выкупается земля, как если вырыла гнула и ляпнула вода. От общей земли 24,2 гектара. Да? Вот это нужно будет обязательно сформулировать. Тогда у вас будет какое-то защищенное право, что на самом деле вы будете с общей земли, которые находятся в Украине. А вы что, хотите остаться? Так, сейчас у нас время есть, это не просто собрание, все время не поджимает, могут все высказаться. Это последний вопрос тут, поэтому... Я хочу еще сказать по поводу счетов. Счета не дадут вовремя. Будут опять проволочки. Оплачивайте свои участки прямо на счет Касикина. Указывайте свой участок, фамилия, имя, сумма. Правильнее и быстрее. Чтобы вовремя успеть. Номер счета будет прежний. Номер счета будет прежний, направление мы этот вопрос обсуждали и решили, что вам этот номер счета привычен, он внесен у вас, возможно, вы его знаете, поэтому он будет тем же. Когда мы говорили, что мы откроем новый расчетный счет, целевой, в банке нам сказали, ну вы можете поступить и так, и эдак. Были кооперативы, которые открывали новый расчетный счет, и они его закрыли сразу после сделки. То есть он как бы, ну, такой, ну, он не имеет особого такого значения. То есть это рекомендации банка. Вы можете сделать и новый счет, и можете... счетом. Правление решило, что мы будем пользоваться счетом. Я не... вашего вопроса. Когда будут приняты счета со сам... Но вот посмотрите, сейчас мы приняли методику расчета. Мы же не могли выставлять счета, пока не было методики расчета. Как вы оперативно будете работать? Как оперативно быстро будут составлены нам официальные бумаги? Только, да. Мы... Конечно, конечно. Подождите, не кричите. Мы ничего не дотянули. Мы же считаем... Причем, когда нам говорили, что вам не надо сейчас переводить бухгалтерию в электронный вид, вам не надо выставлять счета, пусть люди платят аренду так, как привыкли, мы все-таки сделали это для того, чтобы вот действительно оперативно выставить счета на выкуп. Поэтому у нас все данные уже в программе. Сейчас мы приняли методику расчета, и бухгалтер сразу приступит к выставлению счетов. В программе у нас где-то около 80 электронных адресов. Это такая бухгалтерская рассылка, то есть счет выставлен, он уходит человеку, счет выставлен, он уходит. Но если кто-то не давал свой электронный адрес, пожалуйста, ставьте мне сегодня этот электронный адрес на листочке, напишите, пришлите мне на телефон. Пришлите куда угодно, только пришлите. Тогда вы получите счет сразу, как только он будет выставлен. Уважаемые друзья, запомните, у нас маленький срок остался. Сейчас надо слаженно. Поступили бы, чтобы от каждого представителя, который хочет выкупить то количество земли, которое у него есть. Где указан email, указан телефон и указан конкретный адрес, где он проживает. У нас у всех есть эти, у нас не существует его в достаточном количестве. Пожалуйста, обратитесь к своим соседям, друзьям, близким, которые не приходят на собрание. Потому что если у нас не будет в достаточном объеме этой информации, мы не выкупим. И цена этого скочит в до ужасного уровня. И мы не сможем выкупить, мы не сможем выставить счета, мы не сможем ничего. У нас нету на сегодняшний день. Вы понимаете? Затягивает именно. Да, вот Любовь Комарова, присылайте ей участок на этот телефон. А если что, приносите, звоните мне, у меня легкий телефон, 355-12-200. Да. Геодезия у нас в эту стоимость. Значит, были позавчера члены инициативной группы на заседании правления. Мы рассматривали позиции нашего счета. Маргарита Житникова-Снопковская предложила не собирать деньги на нотариальные расходы госпошлину, а оплатить эти деньги из тех денег, которые сейчас у нас есть на расчетном счету. Это порядка 6 тысяч мы сейчас имеем денег. И вот эти нотариальные расходы госпошлину заплатить из этих денег. Но с этим можно поспорить, но предложение такое было. В принципе, так как это наши деньги, мы можем сейчас за это проголосовать. Мы будем вносить отдельные позиции нотариуса и госпошлину или действительно заплатим из наших общих денег. Ясно. Так. Опять еще раз проголосуем. Вопрос стоит следующим образом. Вносить в наши счета по выкупу земли нотариальные расходы и что еще расходы или не вносить? Почему не вносить? Потому что у нас достаточно денег, около 6, будет около 7 тысяч, и мы, чтобы ну, меньше людям платить, мы можем из наших... А в счетах... Потому что там нотариальные расходы, условно, 80-100 евро. Ну что это тут? Шутки? Что это же... Больше? Сколько? 300 только... Сколько? 395. Ну, около 500, да? Ну, короче, но все равно. Хорошо, вот меня поправили. Там дополнительные расходы, кроме земли, около 500 евро. Но у нас 6 тысяч. Мы 500 возьмем и не будем эти счета усложнять. Будет общая земля и частная, ну, у кого кто участок выкупает. И все, это просто и ясно. У нас есть деньги для этого. Зачем счета еще дополнительно вносить? Вот, кто за этот вариант, чтобы в счета вносить только общую землю и те участки, которые выкупаем, голосуем за и считаем. Так, каковы результаты? Так, кто за? Сколько? Ладно, кто против этого? А, ну против нету, тогда единогласно, да и все. Ну все, следующий вариант даже не ставим, да и все. Против сколько? Один человек против, да? А, вопрос, извините. Подойдите, скажите в микрофон. Плохо слышно вначале. Это Просто вопрос интересует, сколько платить за общую часть. Я узнаю, у меня, например, 800 соток. Я заплачу за 800 соток. А сколько это общая часть? 8 соток. Сколько общая часть, за которую платить? Поровну, а в сумме, если вы не успеете счета выслать, вы говорите, платите, кто может, уже сразу. Я хочу, чтобы подтвердили эту сумму конкретную. Так а если счет не успеют? Успеют? Когда счет? Когда сдать счет? Да, когда будут все данные сданы. Сначала мы ждем всех данные, потом оставляем счета. Осталось 3 недели. Просто... А кому платить? На каком основании? Как нет, а почему у вас нету Тоже вопрос. Инна. Еще раз говорю. Номер участка пишите, сумму и отправляете выкуп земли без счета. Не успеем. Общий ключ. Дайте ей расчет. Так, Инна, я хочу, давай сейчас отвечу. Послушайте. Мы аренду платили. Да, мы платили за свой участок и много лет без счета. Но теперь-то уже появилась общая земля. И как человек будет знать без счета? Было бы... Да, мы же сейчас не... земля, поэтому это не важно при выкупе земли. Только на основании счета. Конечно. Счет. Если бы из общей земли выкупали, то да, каждый, кто там что захотел, то и выкупил. А общую землю рассчитать же нужно. А ее рассчитываем с точки зрения количества членов товарищества. У меня предложение. Ваши огороды, вы все знаете, сколько они квадратных метров. Посчитайте, сколько стоит ваш огород и плюс 1000 евро. Разница за общую землю мы доплатим потом, когда получим счета. И так мы соберем эти деньги к 30 числу. Потому что каждый знает, сколько его огород стоит, правда? Я понимаю, плохой вариант, но это внесет хаос. Но это тысячу. Выясним, сколько общей... Да, и все. Сейчас мы не знаем, какой пай общей земли на каждого. Успеем. Ну вот, господин Долько сказал, мы успеем. А так как было до этого, информация постоянно закрыта, председателю не давали вообще никакой информации. Вы получите, что мы тогда тянемся по 1 апреля и не получим. Пожалуйста, не оплачивайте деньги без счета. Вы должны получить ARVE номер. Тра-та-та, 125. 125 – это номер вашего участка, 125. То есть вот эти цифры, которые стоят, ARVE номер и цифры, вот я уже объясняла на прошлом собрании, вот эти цифры, которые стоят в номере счета, они привязаны к вашему участку. Не создавайте хаос, пожалуйста. Вы получите счета вовремя. Вовремя. Перестаньте говорить, получите. А по почте, да, тут как уже почта работает. По электронной почте получите сразу. Счет выставляется и отправляется сразу человеку. Вы давали свой адрес? Вы давали свой адрес? И ни разу не получили. И ни разу не получили. А мы первый раз только высылали вообще счета. А там... Все, хорошо. Значит, пожалуйста, еще раз давайте адреса электронной почты. Вы получили телефон мой, вы получили адрес корпоративной почты. Пишите, отправляйте, чтобы мы знали, с кем мы контактируем. Я добавлю еще, есть финансовая дисциплина, а не каждый кто-то что-то предлагает. Вот. Финансовая дисциплина такова, ее соблюдем, а все. Пообещала Любовь Комарова, что затягиваться со счетами ничего не будет, и все. У нас, мы ходатайствуем до 1 июня, нам дадут время, я надеюсь, дадут время до 1 июня платить. Мы все успеем получить счета и оплатить. Вот. Но если да кабы. А если мы будем спешить и сделать хаос, спешит людей насмешить. Так что давайте никого не смешим, действуем в соответствии с законом, по бухгалтерии и так далее, и так далее. Но есть, на все есть законы. Сколько можно, исполняем их. Это условно было сказано. 60, 40, 20, это... послушайте, слова к делу не подошьешь. Никаких официальных бумаг насчет 60-40% не было. Это просто при устном разговоре. Это было сказано 4 февраля примерно, да? И до 1 апреля было 2 месяца. А сейчас уже... Ясно будет, скажу. Ну, короче, я смотрю, уже собрание закончено и...